Глава 67. Я вернулся в Амритсар и поднялся на свой этаж, волоча ноги. «Ты был прав, Джасвант», — сказал я, проходя мимо его стола. «Мне надо принять душ». «Я же тебе говорил. А теперь у нас нет горячей воды, и весь город взбесился, так что сам виноват, баба. Доброй ночи, приятных снов». Я сел за стол, открыл свою тетрадь и записал то, что я видел в этот вечер, и что я чувствовал. Мои руки были в саже, и на бумаге остались пятна. Пока правая рука описывала место преступления, левая, которой я придерживал тетрадь, оставила четкий, легко идентифицируемый отпечаток. Страницы были испещрены черными чернильными языками пламени. Это было пламя, отраженное в глазах полисмена, желто-голубое пламя, отражавшее гору велосипедов, неоновое пламя мотоциклетных выхлопов и стальных багажников. Это были царапающие мятежные искры, рассыпаемые каруселью праведной мести. Когда уже не мог больше писать, я взял бутылку и устроил душ в тюремном стиле, не снимая одежды. Я выпил немного, постирал грязную одежду, снимая один предмет за другим, как кожуру с фрукта. Выпил еще и вымылся сам. Кожа пропахла кислятиной страха и его разнояйцевого близнеца насилия из страха. Их застрелили, убили, сожгли. Они мертвы. Чистый, высохший и обнаженный, я задернул шторы, перекрывая дорогу наступающему дню. Заперся на все имеющиеся замки, разложил оружие в тех местах, где оно могло мне понадобиться, включая свою низкокачественную стереосистему, поблагодарил Господа за низкокачественную стереосистему и принялся бродить из угла в угол. В тюрьме со временем научаешься так бродить. Это заглушает звучащий внутри тебя голос, призывающий тебя бежать. «Не смей бросать меня». Я шагал, выпил еще немного. Музыка стала звучать громче, а, может быть, это мне только казалось. Я запустил Боба Марли, надеясь, что волна этой музыки доставит меня к более радужному берегу. Мне хотелось увидеть улыбку Карлы, и тут до меня дошло, что у меня нет ни одной ее фотографии. Я обыскал весь номер, но безуспешно, и решил, что, может быть, поможет косяк. Он помог. Я нашел у себя много интересных вещей, о существовании которых не подозревал, включая дружелюбного сверчка, который почему-то не пел и был переселен на балкон. Но фотографии Карлы не было. Первое, что я под легким кайфом написал в тетради после безуспешных поисков, был вопрос: реально ли Карла? Затем я написал много чего еще. Я читал вслух стихи, когда в раздоре с миром и судьбой, декламировал я. Я произнес, что хотел бы быть богат надеждой и людьми любим. Уильям Шекспир, сонет 29, перевод Самуила Маршака. И тут кто-то стал барабанить в дверь. Я исполнил танец войны в честь погибших. Барабанить перестали. Я еще немного подергался под барабанную дробь из стереосистемы, после чего снова пришел в рабочее состояние. Я заполнил несколько страниц с заметками о Назире. Люди, которых мы любим, навсегда остаются в сердце, уходя от нас, но их живой образ блекнет в потоке памяти. Я хотел написать Назира живым, пока еще мог это сделать. Я хотел написать его глаза, часто напоминавшие глаза животного охотника, непостижимого и способного на все, глаза, видевшие при рождении горные пики и очень редко освещавшие пещеру нежностью. Я написал о его юморе, прятавшемся в ущелье и выглядывавшем оттуда из-за гримас, написал о тени, лежавшей на его лице при любом освещении, словно пепел кончины был запечатлен на нем с рождения. Я написал его руки, когтистые лапы комодского дракона, на которых ранний труд на земле оставил печать на всю жизнь, марсианские каналы, борозды морщин на пальцах с крупными костяшками, некоторые из них глубокие, как ножевые раны. Я написал Тарика, написал о том, как маленькие капли пота выступали на его губе, когда он пытался притвориться кем-то другим, и о том, какими точными были все его движения, словно его жизнь была нескончаемой чайной церемонией. Я написал, как он был красив. В нескладном мальчике расцветал красавец. По его лицу было видно, что оно заставит девушек задуматься, и не раз, а глаза будут смело бросать вызов любому мужчине. Я стремился сохранить его, спасти его и Назира, описать их словами, которые остались бы жить. Я писал, пока этот поток не иссяк, и пока я не достиг состояния, при котором уже нет больше ни слов, ни мыслей. Остаются только чувства, эмоции, одинокое биение сердца, звучащее где-то в глубине холодного океана. И тогда я уснул, и мне приснилась Карла, которая тащила меня из горящего дома, а ее поцелуи выжигали клеймо любви у меня на коже.